Глава 6. Маг осторожно протянул руку к большому зеленому листу. Как только кончик пальца коснулся края листа, тут же спровоцировал ответ растения. По краям выскочили острые шипы, и лист захлопнулся, словно хотел поймать парня за руку. «Твою ж!» – буркнул маг, отдергивая руку и отходя на пару шагов назад. «Оно еще и корни пускает!» Под ногами у парня уже зашевелились ростки, нащупывая жертву. «Будьте осторожны!» – послышался за спиной голос. «Эти только кусаются. За ними есть большие желтые цветы, они плюются отравленными иглами. А вон то дерево довольно неплохо дерется». Маг почесал выбритую лысину и оглядел галерею. «Не поймите неправильно, но зачем вам это?» «Это было рекреацией университета. Раньше был сад с прекрасными деревьями и цветами. Мы выращивали ряд очень полезных растений. Теперь же они пытаются сожрать все, до чего могут дотянуться». Вздохнул маг, оглядывая настоящие джунгли внутри огромного зала. Парень задумался и уставился на высокого рыжего мужчину с длинными волосами и вытянутым безэмоциональным выражением лица. «Это их природа», – пожал плечами собеседник. «Их родина – предгорье Ареста. Эти растения живут на камнях, там нет земли и негде взять силы, чтобы расти. Поэтому они жрут все, до чего могут дотянуться. Профессор Стратус, я, конечно, понимаю, что здесь своя экосистема и прочие нюансы», – осторожно начал маг. «Ну и вы поймите, я не могу просто заняться прополкой и точечно извести эти растения. Это будет как минимум крайне сложно». «Вы немного не понимаете ситуации», – вздохнул профессор. «Это не множество растений. Это одно растение, у которого множество пасынков, которые дали новые ростки с листьями, цветами и прочим. Мы достоверно знаем, что семя было одно». «Это немного упрощает, но в то же время и усложняет дело», – задумчиво произнес темный ученик. «А как вы относитесь к тотальной прополке?» «Негативно», – кинул строгий взгляд мужчина и, прикинув на ходу варианты, откровенно солгал. «Если будут уничтожены уникальные образцы местной флоры, мы будем очень и очень огорчены». Маг кивнул и развернулся к джунглям, заполонившим всю галерею. «Значит, это все-таки одно растение. Мне нужно в библиотеку», – развернулся маг в сторону выхода. «У меня есть пара идей, но они требуют проверки на практике». «Хм...» – профессор задумчиво поглядел на мака. «У нас есть несколько испытательных грядок, но земля на них очень своеобразная». «Без разницы. Мне надо будет проверить парочку идей. Как и на чем, не принципиально». «Тогда можете пользоваться теми, что находятся между стеной и нашим корпусом», – кивнул Стратус. «Отлично, но сначала в библиотеку».